Братья, мы уже сегодня слышали много тем, мыслей, и хорошо, и, наверное, в сердцах наших примерно так подходит. Что-то услышали, вот здесь я еще не успеваю, да, здесь еще нужно мне исправиться или это оставить. А есть и такие мысли, где говорим, вот точно у меня в сердце такое желание, такое намерение, так хочу поступать в жизни, да? Ну вот так Бог нас и питает, в чем-то утешает, подкрепляет, а в чем-то и исправляет. Ну и так много слышим за раз, и опять переживания, усвоим ли все, запомним ли все. И опять жизнь по духу и жизнь по плоти. Если жизнь по духу, в свое время Господь Духом Святым нам будет напоминать то, что если мы их усвоили в сердце, вот эти истины, слова, слово, значит, в свое время, в нужный момент Бог опять нам их напомнит, Бог опять направит нас. Жизнь не только разово услышали, и на этом все, может, и другим занялись, а сложили в сердце. А Дух Святой будет напоминать. Ну, мое желание, так и по поручению братьев, немножко коснуться, порассуждать о такой теме. Ответственность служения и как мы исполняем служение. Ну, многие мысли уже братья упоминали, здесь говорили, может, я и немножко так вкратце буду говорить. Для основания хотел прочитать текст, нам очень знакомый, может, немножко длинный, но из этого текста вот такие мысли почерпать. Евангелие от Луки, 19 глава, с 11 стиха по 28. Луки 19, с 11 стиха. «Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал: некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвавши 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: употребите их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему: хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказав и этому: и ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал: господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий. Берешь, чего не клал, жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебро мое в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему: господин, у него есть 10 мин. Сказывая вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим». Братья, очень знакомая и много раз уже проповедовалась на эту тему, многие мысли. Но я хотел подчеркнуть некоторые по нашей теме здесь сегодня. Да? Ну, здесь открываются три категории людей. Первая категория – это рабы, которые приняли эти мины, это богатство господина, и которые с ним трудились, работали. Вторая категория – это араб, который получил, имел и ничего не сделал. И третье – это люди, граждане, которые вообще не хотели, чтобы над ними этот господин господствовал. Не хотели вообще принять. Ну, естественно, и по этому же подходу каждый делал свое. Вот, братья, для нас важно здесь, здесь открыта такая мысль, что господин взял эти мины и рабам своим подал. Это делает господин. Важно в жизни, что всегда помнить. Но сказано еще в Коринфянам, 1 Коринфянам, 12 главе, что Дух распределяет, и все одним и тем же Духом. Одним дал то служение, ту ответственность, тот труд, другим то, не все одинаково, по-разному, но все это делается одним и тем же Духом. То есть распределяет Господин. И если сам Господь, наш Бог, распределил и каждому дал свое, значит, ну, и ответственность, не просто обстоятельства, что живем на этой земле и нужно распространять Царствие Божие, или в церкви так принято, а ответственность такая, что наш Господь, а у Господа нету, ну, например, бездейственных, или ленивых, или чтобы остался без какого-то либо поручения или служения, без какого-то дела. У Господа нет. Он всем рабам раздал. Одному столько, другому столько, третьему столько, каждому по силе. В этом, ну, подобная притча сказана в Евангелии от Матфея, там сказано о талантах. Ну, знал силу и каждому дал свое. Вот для нас, братья, очень важно, чтобы, имея поручение, имея служение, понять, это Господь мой поручил мне. И столько, сколько я. Если кто-то думает, ну что это для меня, это маловато, я бы мог больше сделать или больше иметь служение. Скажу, Господь точно знает, что каждому подходит. Второе, может кто-то скажет, ну я не в силах, я не смогу, для меня это много, да, тоже такое нам знакомо, но Господь опять же знает, сколько поручить. Поэтому важно всегда, ну, помнить это, Господь распределяет, Господь дает. И в церкви правильно так, когда идет и вертикаль, и вот так по параллели, то есть с неба, и здесь вот на земле. С неба, когда Господь ложит на сердце, открывает, дает все нужное, и когда церковь или народ Божий усматривает и тоже видит, когда эти точки сходятся, да? Понимаем от Бога, Бог хочет так, и церковь поручает, и церковь открывает. Ну, это важно в нашей жизни. Братья, ну, ответственность служением. Здесь распределил, дал, а обстоятельства разные, да? Ну вот смотрите, одни, они получили и пошли с этим служением или с этим делом работать, силы употреблять, время, возможности, все к этому, чтобы делать. Другие отказались совсем, не хотим, чтобы он господствовал над нами, отказались от него, а третий ничего не сделал. Имел свои отговорки, свои, ну, выводы так сделал, свой подход имел так, и ничего не сделал. Да? И вот каждый же опять, друзья, когда приходит этот момент, и господин возвращается, то он требует отчет, хочет посмотреть, кто что. Это неизбежная, тоже можно сказать, факт или часть. Ну вот раздал и отлучился, и кажется, и никому дела нет. И можно и так сделать, и так сделать. Можно сильно прилагать усилия, можно, ну, небрежно сделать, а можно вообще и не делать. Такие моменты подходят и каждому из нас. Понимая, что Бог поручил, дал нам какое-то дело, обязательно кому-то поручился. А теперь как? Или спешить прилагать усилия все, старания, ну, свое все вкладывать, все свои возможности. Или делать вот так, ну, не спеша, сперва свое, или предпочитая что-то. Если возможность есть, сделать, нет, так, ну, там видно будет. Вот разные подходы. Смотрите, вот из этой притчи, братья, те, которые трудились, те, которые господин потом похвалил и отметил, они не обратили внимания на обстоятельства. Ни на людей, которые рядом были, не на того, который ничего не делал. Мог бы пыл сбавить, да? Но он вообще ничего не делает. Но я хоть что-то сделал, да? И этим утешиться. Или сказать, а те вообще не хотят ничего делать. Ну и меня немножко ревность или желание сбавить. Ну не хотят, ну посмотрю. Или такие обстоятельства, тот-то не делает, или те не хотят. Невзирая ни на какие обстоятельства, невзирая ни на кого, со своим работать. Братья, вижу в последнее время, или заметно очень, что очень часто свое служение или свой труд, или то порученное в церкви, смотрится по обстоятельствам. А обстоятельства складываются такие. Большая занятость, что-то забирает время, силы, и все. И кажется, служение надо поменьше делать. Или просто не хватает времени, сил это служение совершать. И оно сбавляется. Ревность, усердие сбавляется в этом. Или рядом стоящий брат, он так мало делает, или сестра. Или он свое дело неверно или неревностно делает. Ну, а что мне тогда? И мне вот так потихоньку. Друзья, приходит час, и сказано, господин спрашивает каждого в отдельности, да? Каждого раба призывает и с него ищет или спрашивает ответ. И каждый предстает перед ним. Ну, у Господа нет и маленького служения, да? Ну, большое или маленькое. Мы много уже раньше слышали разных мыслей, я думаю, нам знакомо, да? Пред Господом важно то, что поручено тебе. Вот, например, о великом муже Елисее, пророке, сказано так, что он подавал воду на руки Илии. Ну, служение незавидное, можно сказать, незаметное. А Бог имел свой путь с ним. И он это совершал в свое время верно, потом и сам пророком стал. Да? Бог мог его использовать. Вот так у Господа жизнь. Вот так он распределяет служение. Мне вспомнился, когда я так размышлял, ну, одна история или рассказ из родной речи тоже, из школы, где говорится, что дети согласились играть, ну, в войну. Так, собрались мальчики в саду так и распределили каждому свое дело. Кто-то там командир, кто-то там солдат, кто-то часовой, все распределили, все играет, там день проходит. Одного поставили на пост, чтобы он охранял. Ну и говорит, вот так, этот командир тебе поставил, и только командир имеет право и тебя снять. Ты стой, охраняй, стой на посту так. И вот он стоял. Ну, а дети играли там, играли здесь, и, по-видимому, забыли про этого мальчика. И когда уже склонился вечер, кто-то проголодался, убежал домой, кто-то еще как-то и забыли. А про этого мальчика забыли, а он стоит. Он стоит там. Ну, прошел там один военный человек, начальник тоже, командир, проходит, видит, мальчик стоит, уже плачет. Он стоит, говорит, что такое мальчик? Да вот, говорит, меня поставили на пост, а снимать командир не приходит, и меня не снимает с поста. Ну, а этот взрослый человек понял, что здесь уже все убежали. Он говорит, ну вот я командир, я тебя вот так по приказу снимаю с поста, можешь идти домой. Ну, тот обрадовался. Ну, может, это земная такая история или рассказ, но верность. Друзья, кто снимает или кто дает возможность неверным быть на месте, не совершать служение, обстоятельства ли, люди, изменения. Можно было сказать, ну, убежали, и я убегу. Ну, а этот мальчик, ну, рассказ был к тому, что вот так остался верным, твердым. То, что командир поручил исполнить. А насколько больше наш Господь, который жизнь нашу спас, да, помог нам. Как важно вот, остаться до конца, понимать, Господь поручил. Вот в наше время служение всякое. Ну и важно, как мы это совершаем. Ну, некоторые места Писания хотел так еще напомнить. Филиппийцам 2 глава, 3 стих, сказано так. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию». Значит, служение, которое относится к Богу, мы уже слыхали сегодня, любопрение или тщеславие. тогда ничего не надо делать. Бог хочет от искреннего сердца для славы Божией, да, почитая, в служении верно так поступать, один другого выше считать, чтобы служение было ради Господа. Ну, еще одна такая мысль. Придет день, когда придется дать каждому за свое служение отчет. Вот этот человек, который ничего не сделал с тем порученным ему, у него было готово оправдание. Вот так и так я скажу. Так я наблюдаю, такие выводы я сделал. Друзья, я думаю, нам понятно, братья, и мы можем легко ответить, оправдался ли он перед Господином? Нет. Нет и нет. Друзья, вообще бывает так. По-духовному, если это связать с нашей темой и посмотреть, по-духовному, невзирая ни на обстоятельства, ни на других, исполнять дело. Хочется и в этом. Пусть даже где-то пробел у брата, или где-то в церкви, может, мало ревности в этом. Но я понимаю, это мое служение, я хочу делать. Это хочу пред Богом дать. Да? Может, кто-то вообще не хочет, чтобы от Господа принимать служение. Я вольно. Как-то слышал такое выражение, что... пока у меня такой ответственности нет, и я могу распоряжаться, как хочу, могу делать. Братья, каждому дана возможность, и каждый имеет пред Богом ответственность исполнять. Важно понять, какое и что хочет от меня Бог, и вот это делать. Невзирая ни на что, исполнять это. А этот человек так посмотрел, у него... На Бога, на Господина были обвинения. Он вывел, сделал такой. Ты такой, ты такой, ты такой. И поэтому вот тебе твое. Сегодня, думаю, в христианстве среди братьев нету таких братьев, чтобы сказать, Бог, ты не прав. Ты такой, такой-то. Или обида на Бога, или несогласие. Она открывается в другом. Она открывается вот брат такой, такой-то, вот церковь такая, такая-то, или еще как-то, и вот со мной на работе так обошлись, вот там и оправдание, оправдание, и поэтому мой талант вот так и остался, так и есть, и я ничего не сделал. Твое служение не могу, потому что это меня убивает, это меня ограничивает, так я не могу, или эти обстоятельства и служение не совершается. Друзья, этот человек не оправдался. Выходит так, Бог посылает на пути нас, людей. Бог, на работе мы встречаемся, в церкви мы встречаемся. И это все по воле Божией. Живем на этом месте, да? И Бог так допускает. Без воли Божией с нами не случается ни малого, ни большого. Ни волос с головы не упадет, так сказано. Значит, все обстоятельства тоже Бог допустил. И как мы исполняем служение? Как важно, чтобы исполнить, как важно, чтобы сделать. Но еще хотел на одну мысль сказать, друзья. Придет день, и Бог призовет, и Господин даст награду. Ну, например, сказано в Иоанна, сказано так. В 12 главе, 26 стихом. «Кто мне служит, мне да последует, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Вот кого. «Кто служит, тот и последует, и того почтит Отец. А кто не делает, или небрежно делает, или не с усердием так делает, не от сердца, того и не почтит Отец, тот и не последует». То есть от того, как мы служим, зависит наша награда. Наша, сказал бы еще так, братья, от того, насколько мы предались или исполняем это служение, порученное нам, от того зависит наше духовное состояние и ограждение от грехов и от нападок. Потому что, когда человек занят, к нему не так легко подойти. Он занят, у него сила усердия. Когда человек бездейственен или наполовину загружен, у него и мысли недобрые появляются, желания недобрые. И дьявол это использует, и всякое другое. Например, когда человек занят работой и таким, мало кто с ним разговаривает, потому что он работает, да? А когда человек не занят, разные разговоры можно, любой может подойти, поговорить с ним, что-то посеять, да? Служение, занятость – это ограда от грехов, от плотского состояния такого, от всякого скверного. И еще, друзья, наше служение, зависит, или оно несет то, если занятость вот так предана делать Господу, это радость Царства Небесного. Не только спастись как бы из огня, да, а вот и награда, и венец, и все приготовлено. Но это служащим. Того почтит Отец. И еще сказано, что и тогда снова вы увидите разницу между служащим и неслужащим Богу. Кажется, вот сегодня кто-то говорит, а что за пользы? Бог вроде и не дает так много. Надо и постараться, чтобы все устроено было, все. А для служения мало времени, мало усилия, может. Потому что, а если больше служить, у меня и это будет отсутствовать, и это, и здесь не смогу, и то. И кажется тщетным служение. Не стоит так сильно напрягаться или прилагать усилия. Братья, придет день, и очень ясно увидится, что нечетно служение стоило отдаваться. Сегодня в наше время, друзья, вспомнил такой пример, как одного брата крестили. Он имел состояние такое, и он так пожелал, что кошелек я свой возьму при крещении с собой. Может, она как-то и... Мы бы рассмотрели иначе и сказали, у тебя бы сердце должно быть такое, а кошелек не обязательно с собой брать. А смысл здесь сокрыт, друзья. Когда мы обещали Богу, свою жизнь посвящали, да, то у нас было такое желание и у христианина, и правильно, всего себя и свое. И если где-то потребуется я, время, здоровье, силы, то Господу отдать, да? И это правильно. Это те, которые вот так именно, и средства, и время, и здоровье, там, где нужно, послужить. Сегодня бывают такие сложности, в благовестии. Кто поедет? Кто пойдет? Опять и у нас лето надвигается, да? И так много есть возможностей сделать. Есть ли время для этого? Есть ли желание для этого, силы приложить в этом? Опять же, и много других служений. Физический труд, да? Кто отзовется, кто пожелает свои силы приложить? Опять есть возможность, друзья. И много-много открывается. И как важно, друзья, чтобы нам ответить, чтобы понять, вот здесь я могу послужить. Здесь Господь хочет меня употребить. Здесь мое место. Не ждать только, предложения, а предложение самому дать. А я вот здесь хочу послужить, а здесь чувствую Господь меня призвать. И так рассматривается вопрос и исполнять это дело. Друзья, в этом сокрыто благословение, в этом сокрыта радость, так усмотрел Бог. Бог никого не спрашивает, или как в этой притче сказано, не говорит, как, потрудился немножко, хорошо, хоть что-то сделал и доволен. Или это сказал бы так, достаточно, вот этот с 10 минами поработал хорошо, этот с 5, с 3 хорошо поработал, с одной там невелик ущерб, не сильно поработал так, и пусть, нет. Бог дает, и Бог и потребует. Придет время. А благословение и распространение Царствия Божия и личное благословение зависит от того, насколько служим, настолько в послушании и совершаем служение. Пусть Бог нам поможет при повседневной жизни всегда знать свое место, свое служение, и где Бог хочет еще употребить, чтобы с радостью совершить и не остаться в стыде, когда придет Господин и потребует отчета. Аминь. Помолимся еще.